Мы выпили, закусили, поболтали. Смотрю, они потихоньку-потихоньку начинают терять акцент и говорят уже на чистом русском языке. Я смотрю на одного, на другого и ничего не понимаю. А они как начали ржать. Дуров, говорят, прости нас, пожалуйста. Мы инженеры из Москвы, строим здесь комбинат. И мы так соскучились по своим, так захотелось пообщаться с земляком. Мы хохотали тогда до упаду. И потом до окончания гастролей часто встречались, и они пришли провожать нашу труппу на вокзал. Это было, конечно, очень здорово. Нашу театральную труппу везде принимали прекрасно. Никогда не забуду, как нас после гастролей провожали в Перми. Это можно сравнить лишь со встречей челюскинцев в 1934 году. Машины и автобусы, которые везли нас на вокзал, были буквально завалены и забросаны цветами. Нам кричали: «Приезжайте еще, мы вас очень любим». Прощание растрогало нас до слез. Было такое чувство, будто навек расстаешься с родными людьми. Больше такое состояние я не переживал, кажется, никогда. Горечь расставания с городом усугублялась еще и тем, что здесь мы не только с триумфом играли спектакль, но и раскрутились на полную катушку. Розыгрыши, шутки, подставки сыпались, как из мешка, разноцветные елочные игрушки. Как только мы приехали в Пермь, сразу же пошли осматривать город, кто куда. Я с приятелем пошел в зоопарк. Почему зоопарк? А черт его знает. И вот там мы увидели зеленую козу и сразу же сообразили, как нам использовать эту козу в корыстных целях. Вернувшись в театр, мы стали заключать пари. «Ты видел зеленую козу?» — спрашивали мы очередную жертву. «Таких не бывает», — безапелляционно заявляла жертва, еще не зная, что она уже обречена. «Правильно, не бывает», — соглашались мы. «А вот в местном зоопарке есть единственный во всем мире экземпляр зеленой козы. Хочешь держать пари?» Разменной монетой пари служила бутылка. Но кто же откажется от беспроигрышного пари? Только идиот может поверить в зеленую козу. Пари заключалась, и обреченный спорщик бежал в зоопарк, а вернувшись, ругался: «Сволочи, вы проиграли. Это личная коза директора зоопарка. Она ходит на воле. Там покрасили штакетник, она чесалась об него и измазалась. Но она зеленая или не зеленая?» «Зеленая, но...» Мы об этом и спорили. «Беги в магазин». Многие бегали и в зоопарк, и в магазин. И мы оказались владельцами приличного состояния и могли менять свою продукцию на все, на что хотели. Бутылка, она хоть и стеклянная, но поустойчивее доллара будет в любой стране. Но непревзойденными мастерами розыгрышей выступали Александр Ширвинд и Михаил Державин. Они начали работать, как и мы, сразу же. Еще когда ехали в автобусе от вокзала до гостиницы, они внимательно изучали достопримечательности города. И когда добрались до места, в их светлых головах уже созрел гениальный по простоте план. И вот они сидят в гримуборной, задумчивые, сосредоточенно о чем-то размышляющие. Тут же гример, все молчат. Наконец Александр не выдерживает, тяжело вздыхает и с досадой бормочет: «И почему мы взяли только по одному? Да и рубашки надо было брать по три.